На следующий день Карлайл шел по улице с замирающим сердцем. А что, если ткань уже продана? Или цена опять очень поднялась? Или магазинчик закрыли за долги? Или... Но все оказалось в порядке. Управляющая, моментально вспомнив паренька, приветствовала его с улыбкой и тут же проводила к стеллажу с темно-зеленым креп-сатином. Придирчиво ощупав его еще раз, Карлайл снова убедился, что эта ткань достойна принадлежать его чудесной маме. «Ты сошьешь себе платье и будешь в нем королевой наших холмов. Тебя будет не различить в траве», — мечтательно пробормотал Карлайл. «Ты забыл про волосы», — засмеялась Джемма. «Вряд ли такой цвет есть в траве». «Такого нет», — согласился Карлайл. «Просто в них запуталось солнце, вот и все. В осенней листве запуталось несколько солнечных лучей. Вот какого цвета твои волосы». «А ты романтик. Девушке, которую ты выберешь в жены, повезет». Джемма смотрела на него с гордостью. В ее любви не было места собственничеству. Джемма точно знала, что настанет день, когда Карлайл придет домой не один, а под руку со своей избранницей. И Джемма даже желала этого момента, потому что ей хотелось бы, чтобы Карлайл обрел семейное счастье, познал радость отцовства, как не познал его собственный отец. Она считала, что только семья и любовь наполняют человеческую жизнь смыслом. Когда Карлайл уезжал, Джемма всегда первые несколько дней была сама не своя. Как будто все ее нутро вытаскивали. И она оставалась потрошенной рыбой, брошенной на горячем песке. Ее тело существовало автономно. Само ходило, готовило обеды, шило. Но Джеммы тут не было. Она смотрела на окружающий ее мир с удивлением и неудовольствием, но больше с удивлением, с трудом узнавая привычные лица, места и предметы. Все это казалось ей назойливым, совершенно бессмысленным и ненужным, а главное — ненастоящим. Люди двигались и говорили, как тряпичные куклы, неуклюже, нелогично, и сама жизнь в Локерстоуне напоминала какой-то дурной, нехороший сон, вязкий, затягивающий, в котором даже ноги и руки передвигаются с трудом. Если в присутствии Карлайла жизнь походила на светлый ручей, то с его отъездом она растекалась по равнине и заболачивалась, затягивалась глухой тиной, ряской, тоской. Но стоило только Джемме и Карлайлу встретиться, как ручей бежал снова. На каникулах они не вспоминали о школе. Это был негласный уговор. Так мало времени, чтобы побыть вместе. Стоит ли вспоминать о близкой разлуке? Оливер предпочитал задерживаться на работе, чтобы не видеть счастливого лица, которое Джемма поднимала навстречу сыну. Его приезд всегда нарушал хрупкое равновесие, и Оливер старался реже бывать дома. Днем Карлайл и Джемма бродили по берегу моря, по холмам, взбирались к замку и играли в прятки в его разрушенных переходах, собирали цветы, слушали шум прибоя, неясный рокот в скалах, когда начинался высокий прилив, протяжные крики чаек, стрекот кузнечиков и цикад в полусухой вересковой поросли. Иногда забирались на вершину мира и оттуда, из каменной колыбели, смотрели на окрестности, на горящие закатным огнем крыши и окна города, сильно разросшегося вдоль залива за прошедшие годы, но снующие по пенистой поверхности воды суденышки. Когда солнце цеплялось за вершину соседнего холма, бежали, как дети, вниз, к дому. Тропинки петляли между валунов, кустов. От стремительного бега кружилась голова и хотелось смеяться. Вечерами они сумерничали, не зажигая в доме света. Все тонуло в таинственных тенях, в углах ватными комьями собиралась тьма. Из открытых окон доносились приглушенные шорохи, ветер шелестел занавесками. Карлайл пересказывал матери что-нибудь из прочитанного или делился разрозненными мыслями. В эти моменты он почти не договаривал мысль до конца. Да это было и не нужно. Джемма прекрасно понимала его с полуслова. Так что речь была скорее привычна, чем необходима. Иногда они и вовсе сидели молча. Но эта тишина не тяготила. Она тоже была наполнена мыслями и согласием. Рядом копошился Эми, давно уже пушистый деловитый кот, а не дрожащий котенок, спасенный когда-то Карлайлом. «Врач, ты все еще?» — начала Джемма. «Да, мечтаю. То есть даже не мечтаю, а серьезно собираюсь». «А как же музыка? Ты ведь потрясающе играешь. Твой учитель долго требовал пообещать ему, что ты будешь поступать в консерваторию». «Догадываюсь, что ты ответила». «Что ты сам решишь, и я не вправе влиять на твой выбор». «Я давно решил. Я обожаю музыку, но лечить, помогать людям, тебе». На летних каникулах, когда ночи становились короче и теплее, они часто уходили гулять в темноту. И Джемми, и Карлайлу все окрестные места, все дороги и тропинки были одинаково знакомы, и не нужно было света, чтобы различить их. 18-й день рождения Карлайла они встретили на берегу. В полночь огни на набережной погасли, и Джемма крепко сжала ладонь сына. «С днем рождения, милый!» «Спасибо. 18 лет прошло, а я даже их не почувствовала. Для тебя это целая жизнь, а мне она кажется одним мгновением». От самого берега к горизонту легла подрагивающая лунная дорожка, как будто в воду пролили олово. «Не знаю. Иногда мне кажется...» Карлайл помолчал, «что времени и вовсе не существует. Посмотри вокруг. Все то же море, те же холмы. В замке до сих пор слышны голоса его жителей. Вдоль Менах до сих пор бродят духи предков. А может, и наши духи тоже. Кто знает наверняка, живы мы, умерли или еще даже не родились. Ты говоришь, 18 лет. Что такое эти года перед вечностью? Все начинается и заканчивается, и существует без конца». От нагретых за день холмов тянуло земляникой и мятой. Джемме казалось, что тихий голос Карлайла доносится до нее откуда-то издалека. Но откуда именно? «Посмотри, какая луна, когда ты в Эксетере?» «Да, я знаю, ты скучаешь, когда я уезжаю», — откликнулся Карлайл. «И я скучаю без тебя. Но это неправильно. Ты говоришь «луна» и думаешь, что она — символ одиночества. Поэты без конца об этом твердят. Всегда одна, всегда сияет на небосводе, и ни одной звезде не сравнится с нею великолепие. А я люблю смотреть на нее по-другому. Это ведь... это само лицо любви. Неужели ты не видишь? Мама, дорогая, посмотри еще раз. Ведь только глупцу кажется, что луна и солнце никогда не встречаются. Ну, не глупцу, но человеку со стороны несведущему, непонимающему. Это только с земли все видится так, плоско, однобоко, если бы мы были там, в небе. Ведь мы видим луну только благодаря тому, что она купается в солнечном свете. Без него она, кусок камня, темна и безлика, и потерялась бы в холодной вселенной. но с ним. Он ласкает ее каждую ночь, и мы видим их слияние. Оно одевает ее в этот сияющий наряд. Ночь за ночью, век за веком. Оно уходит за горизонт, не желая затмевать ее, не мешая нам любоваться ею, но само же охраняет эту красоту и одаривает ею свою любимую, свою луну, непрекращающаяся бесконечная любовь, самый священный союз. Последний год Джемма пыталась скрыть от Карлайла неприятную новость. Оливер стал пить. Сначала он оставался в новом пабе на набережной, когда в гости приезжал Карлайл. Пара пинт каждый вечер. Это было немного. Сначала. Приходил он поздно, но неразлучная парочка этого даже не замечала, ведь Джемму и Карлайла было не оторвать друг от друга. Они либо болтали под покровом ночи, либо спали в своих кроватях, уставшие после долгих прогулок по буковым рощам и холмам. Но когда Карлайл уезжал из дома и возвращался в школу, Джемма, погоревав несколько дней, возвращалась к жизни и уже не могла не замечать творящихся в муже изменений. Его взгляд все чаще становился мутным, словно подернутым какой-то пленкой, и все чаще в нем загорался зловещий огонек. Оливер молча следил за женой, сидя в старом кресле, и думы его были тяжелы и темны. В последнее время он сильно изменился, обрюзг. Светлые волосы стали реже, и сквозь них проглядывал розоватый череп, хоть Оливер и пытался скрыть это, зачесывая их назад. В облике появилась какая-то неухоженность, несмотря на то, что Джемма всегда тщательно чистила и гладила его костюмы и рубашки, ведь ее воспитали в уверенности, что внешний вид мужа целиком и полностью зависит от стараний жены. По утрам он вставал хмурым и недовольным и морщился от назойливой похмельной боли. Джемма пару раз пробовала поговорить, пробиться к его разуму, ведь она-то знала, что Оливер — разумный человек, но накатывал ее злобным взглядом и отворачивался, оставив ее воззвание без ответа. «Поучи меня, поучи!» Как-то раз процедил он. «Ты-то сама, ну, прямо святая!» Джемма не поняла, что он имел в виду, но сочла за лучшее пожать плечами и удалиться. У нее был секрет. Близились выпускной Карлайла, выдача аттестатов и бал по случаю окончания школы. Ларни Холл славился своими выпускниками и своими выпускными балами, куда приглашали родителей учеников и девушек из женского пансиона мадам Бриар. И Джемма шила платье к этому торжеству. Она много раз замечала ищущий взгляд Карлайла, когда он оглядывал ее гардероб или стопки ткани в шкафу. Ведь он так и не увидел, какой наряд она сшила из того чудесного темно-зеленого крэп-сатина, подаренного им пару лет назад. Но спросить не позволяла гордость. И страх, что, может быть, она не оценила подарок и давно сшила из него платье кому-нибудь из своих клиенток. Нет, конечно, она даже подумать о таком не могла. Ткань лежала в нижнем ящике гардероба, терпеливо ожидая своего часа. Джемма провела не один день, проглядывая модные журналы и книги по истории моды, и не одну ночь, набрасывая на белом потолке мысленные эскизы и чертежи. Наконец она определилась и представила платье до мельчайшей подробности, до последнего стежка вышивки. Оно было готово. Оставалось только сшить его. Через две недели, накануне торжества, Джемма обрезала последнюю нитку. После вручения аттестатов выпускники должны были задержаться в школе еще на пару дней, сдать книги в библиотеку, оформить письма и рекомендации, для поступления в университеты. Но уже сейчас все они прощались со школой. Карлайл смотрел на одноклассников, учителей, стены старого здания, понимал, что страница его жизни переворачивается и открывается новая, еще совсем белая. В зале Ларни-холла родители учеников, знакомые друг с другом по редким общим собраниям, вели светские разговоры. Толпа дышала, шуршала и поблескивала украшениями дамских нарядов и белоснежными манишками мужчин. Но то и дело каждый из этих людей косился на невысокого мистера с пузиком и нахмуренными бровями, и его супругу, даму с интересным, чуть асимметричным лицом, большим улыбчивым ртом и россыпью светлых веснушек на щеках, миссис Хорни. Ее яркие волосы, перевитые лентой, были уложены в корону на затылке, открыв длинную шею. Всю девически гибкую фигуру Джеммы оплетало удивительное темно-зеленое платье средневекового кроя. Прямо под подбородком начиналось тончайшее кружево из серебряной нити, облегавшей шею и плечи и руки до самых кистей. Причудливая драпировка на лифе спускалась к пышной многослойной юбке со вставками из органзы. Вдохновленная придуманным образом, Джемма попробовала чередовать в подоле крепсатин то лицевой, то изнаночной стороной, получив эффект перетекания из матовости в глянец и обратно. Она знала, что это платье — ее лучшее творение, и всем, даже свадебным, нарядом, вышедшим из ее рук, не сравнится с ним. Ей хотелось верить, что подобные платья надевала королева Гвиневра или Изольда, и хотелось быть ими сегодня вечером. После вручения аттестатов заиграла музыка. Родители с радостными улыбками разыскивали сыновей. Пансионерки мадам Брияр пестрой толпой толкались у стены, бросая быстрые любопытные взгляды во все стороны сразу. Джемма почувствовала, что глаза Карлайла через весь зал обратились к ней, нашли ее, повернула голову и улыбнулась при виде его восхищения. Карлайл пробирался сквозь толпу, не теряя ее из виду. Джемма вздохнула. Он был такой красивый, ее сын, высокий, с крепкими плечами, уверенными движениями и умным лицом, совсем как из сказки. «Мама, ты могла бы стать нашей королевой!» Привлекая ее к себе и целуя в шелковую медь волос, прошептал Карлайл. Джемма рассмеялась и заговорщицки понизила голос. «Не говори чепухи, мой милый. Чтобы стать королевой, надо выйти замуж за принца, такого, как ты. А его высочество, молодой принц Чарльз, хоть и холост, но и в подметке тебе не годится». Карлайл церемонно поклонился, приглашая мать на танец. Джемма грациозно присела и вложила руку в его ладонь. Они закружились в вальсе. «Однажды, когда ты был маленький, Кэролайн Сондер сказала, глядя на нас с тобой, чтобы встретить в жизни идеального мужчину, надо его родить». «И ты с ней согласна?» Голос Карлайла достигал ушей Джеммы через россыпь аккордов. «Не знаю. Мне кажется, если бы я тебя не родила, ты нашел бы другой способ родиться и отыскать меня». Он ничего не сказал, но по глазам Джемма поняла ответ. «Конечно, отыскал бы. Не мог не отыскать». Они танцевали без устали. Джемма не помнила, когда кто-то обнимал ее талию в танце. С последнего танца прошла, кажется, 1000 лет. Сперва она побаивалась, что не сможет быть достойной своего сына, искусно обученного в закрытой школе, но решила просто расслабиться. Тело послушно повиновалось любому движению Карлайла. Они двигались, будто были не двумя людьми, а одним. С одними на двоих плавными шагами и поворотами. Рядом танцевали пары с неловкими партнерами и кусающими от досады губы партнершами. Их красные от волнения лица сливались в сплошное пятно. Карлайл держал в руках свою любимую, свою нежную маму, самую прекрасную для него женщину в мире, и почти задыхался от радости, что может подарить ей хоть что-то достойное ее. Этот вечер, этот танец. У Джеммы сердце вырывалось из груди. Она чувствовала себя Золушкой на балу и была счастлива от макушки до кончиков пальцев. Люди вокруг переговаривались и перешептывались, удивленные. Эти двое, мать и сын, танцевали, как приглашенные танцоры, красивые, но какие-то нездешние, чужеродные. Многие отводили глаза, не понимая, почему им становится неловко от одного только вида этой пары. И только Оливер, стоя в углу и поглощая бесплатные виски, неотрывно сжег их глазами. Внутри горла снова возник горячий неповоротливый комок, который мужчина пытался протолкнуть вниз торопливыми глотками алкоголя. Но ничего не выходило. Он видел Джемму и ее улыбку, улыбку влюбленной женщины, ее запрокинутое навстречу Карлайлу лицо. Перед глазами Оливера плыли картины тех ночей почти 20-летней давности, когда он на рассвете смотрел на свою молодую спящую жену и с горечью догадывался, что она во сне улыбается не ему. Но улыбалась она тогда так же, как сейчас, во время этого бесконечного вальса. После отъезда родителей Карлайл долго бродил по Ларни-холлу, обуреваемый непонятным волнением. Кто-то из родных его одноклассников еще прощался в холле, и оттуда доносились голоса и смех. Хьюберт, уже студент университета, приехавший поздравить друга, встретил его в коридоре. «Эй, док!» Карлайл кивнул. «Знаешь, я понял. Помнишь, когда мы с тобой подрались? Ну, в детстве!» Хьюберт улыбнулся. «Ты тогда сказал, что очень любишь свою маму, а я нес какую-то чушь. Я сегодня понял, почему ты так ее любишь. Она у тебя королева. Никогда раньше такой ее не видел». Карлайл похлопал его по плечу. «А я всю жизнь вижу ее только такой». «Да, брат, теперь понял. Завидую». Хьюберта окликнули, и он отошел. А Карлайл вернулся в спальню, где провел так много ночей, думая о доме и маме. Его почему-то трясло, и в голову лезли тревожные мысли. Казалось, что на это нет причины, но дрожь не стихала. Он понял, что должен сделать. Попросив у Хьюберта ключи от машины, Карлайл быстро покинул дверь школы, сел в автомобиль и утопил педаль газа в пол. Ему нужно было срочно попасть в Локерстоун.